Глава 35. Вики. В квартире устанавливается тишина. Я стою, боясь подать признаки жизни. Ударенная о стремянку, колено ноет. Ренат все еще крепко держит меня за талию, прижимая спиной к своей груди. Мое сердце испуганно молчит, его же летит со скоростью света. Дыхание красавчика согревает мою макушку, а прикосновения пьянят хлеще выпитого бокала шампанского. Мои глаза обводят взглядом учиненный кавардак. Хорошо, что света нет, иначе я уже заживо бы сгорела со стыда. А так в темноте погром выглядит не настолько ужасно. Разбитое кашпо, упавшая гордина, порванные шторы, сгоревшая гирлянда и разбитые фоторамки. Я ничего не забыла? Тишину в квартире резко нарушает звонок. Телефон. Я узнаю мелодию, сработал будильник Рената. Он разжимает свои объятия, выпуская меня. Я оглядываюсь. Красавчик достает мобильник из заднего кармана джинсов. На экране светится 4:00. Полночь. Наступил Новый год. Как по секундомеру за окном полетели фейерверки, разрываясь и окрашивая небо в разные цвета. Хлопок за хлопком. Кто-то из изрядно подвыпивших соседей загорланил на весь двор поздравления. А где-то далеко радостно заверещали дети. Праздник. Мы же долго стоим и смотрим на цифры. Пока будильник не уходит в отложку, замолкая. Только тогда переглядываемся. С моих губ слетает. «С Новым годом, красавчик!» «Я убью тебя, ясноглазая!» «Я тебя тоже», — отвечаю машинально, улыбаясь. «Ой, господи, что ты сказал? Убью или люблю? Я не расслышала!» Включая дурочку, пожимая плечами. Ренат рычит. Он реально зло рычит на меня. А потом... Мы стоим слишком близко, на расстоянии вздоха. В квартире темень. Свет, льющийся из окна, слабый, но я готова поспорить на что угодно. Уголки его губ начинают подрагивать. Все сильнее и сильнее, пока, наконец, мы не начинаем хохотать. Горячие ладони обхватывают мои запястья. Рывок. Я уже в его руках. Да какая уже разница, Вик? Мой взгляд утыкается в его шею. Там нервно бьется венка. Ладони упираются в его грудь. Ползут вверх по джемперу парня, добираясь до подбородка, до губ, по которым я осторожно провожу указательными пальцами, слегка надавливая. В ответ слышу рваный вздох. «Разница есть. В первом случае мне следовало бы бежать от тебя, сломя голову. А во втором...» Словно в молчаливом протесте, сильнее сжимаются руки на моих плечах и талии, заключая в тесное кольцо, показывая, что отпускать не намерены. «А во втором...» Я поднимаюсь на носочки, обхватываю его щеки ладонями, заставляя чуть податься вперед. И целую. Прижимаюсь своими губами к его губам, смешивая наше с ним дыхание. Целую сначала один упрямый уголок, за ним второй, не требуя, не напирая, а наслаждаясь простым и невинным трением губ о губы. Слышу низкий грудной стон. Доли секунды. Именно настолько хватает терпения красавчика. Затем он стискивает меня в своих медвежьих объятиях до хруста в ребрах. Срывается. Отвечает на поцелуй, жадно, нетерпеливо, порывисто. Ренат перехватывает инициативу. Запускает ладонь в мои волосы, обхватив за затылок. Пробегает кончиком языка по моим губам, заставляя раскрыться и впустить его. Я поддаюсь, подчиняюсь, размыкая губы, не сдерживая рвущийся из груди стон, когда его язык касается моего, вовлекая в пошлую игру. Разжигает тысячи колючих искорок по всему моему телу, заставляя дрожать в его руках. Мне снова хочется плакать, только теперь от радости, от того, что в груди тесно от чувств. Во мне снова взмывают тысячи бабочек. Томительная боль, зарождаясь где-то внизу живота, поднимаясь по позвоночнику, прокатывается до мозга, растворяя все здравые мысли в одном простом «хочу». «Его. Сейчас». Немедленно. Это будет самое прекрасное начало Нового года из всех. Судя по ладоням красавчика, уже задирающим мое платье до бедер, думаю, так не я одна. Выпустив пар, вдоволь прооравшись, мы будто накрываемся чем-то диким, первобытным, совершенно не поддающимся никаким законам. Ренат сжимает ладонью мою ягодицу. Сильно, больно, ощутимо, заставляет закинуть ногу ему на бедро, и тогда с моих губ слетает первый протяжный стон. Ох, в меня упирается его эрекция. Я чувствую его возбуждение даже сквозь плотную ткань джинсов. Протискиваю руку между нашими телами, нащупывая пуговицу на его штанах. Путаюсь, пальцы дрожат. Не с первого раза, но у меня получается совладать с этой злосчастной пуговицей. Я ее расстегиваю и тянусь к собачке. Ренат слегка кусает меня за подбородок, притормаживая. Опускается губами к моей шее, и я запрокидываю голову, предоставляя больше маневра для его ласк. Горячий кончик языка проходится по истошно бьющейся венке, оставляя влажный след. Я вздрагиваю. Красавчик легонько дует на дорожку и тут же припадает губами в поцелуи, запечатляя на том же месте смачный засос. «Ренат!» Я уже готова рыдать и умолять пойти дальше. «Что такое, ясноглазая?» Издевается негодяй. Я затыкаю его улыбку новым поцелуем, что есть сил, сжимая ладонью бугор, выпирающий в его штанах. Ренат рычит мне в губы. Я ликую. Скорость наших ласк набирает обороты. Запинаясь, отступая, натыкаясь на мебель в темноте, мы добредаем и валимся на кровать. Одежда исчезает в считанные мгновения. Я не успеваю сориентироваться, как мое платье уже где-то там, вместе с джемпером и джинсами Рени. Бюстгальтера мой наряд не предполагает, поэтому на мне остаются только бежевые кружевные трусики, но и этого, кажется, чертовски много. Мы по-прежнему непозволительно сильно одеты. «Снимай немедленно!» Командую и тяну за резинку боксеров парня, приспуская их. Швец хрипло смеется. «Какая нетерпеливая девочка Вика!» Притормаживает мои попытки его оголить, целуя. «Я не представляю, как ты еще держишься!» Язвлю, а голос нещадно срывается. «Не хочешь меня?» Отцарапываю ноготками его плечи. Швец возмущенно щиплет меня за попу. «Глупости, говоришь, ясноглазая!» Рычит, упираясь одним коленом в матрас, стягивает с меня остатки белья и разводит мои ноги, устраиваясь между ними. И только тогда, наконец-то, наваливает, придавливая меня к матрасу своим разгоряченным телом. Да, я успела забыть, как это страшно приятно. Ощущать на себе его вес, щупать, трогать и царапать ноготками рельефный торс, грудь, губы и плечи. В исступлении цепляться пальцами за короткий ежик волос на его затылке. Я восхищаюсь его формой, и в первую нашу совместную ночь, и даже спустя десятки и даже сотни проведенных рядом с ним ночей, я по-прежнему не могу сдержать восторга. Какой он горячий, сильный и огромный, и весь мой, и только мой, крышесносно. Особенно, когда мы снова начинаем целоваться, ласкать друг друга везде, куда дотягиваются наши разгоряченные тела, щупать, сминать, щипать и гладить. Ренат прокладывает дорожку поцелуев к моей груди, обхватывает губами сосок, втягивая в рот. Моя спина выгибается, а с губ срывается уже не просто стон, крик наслаждения. Его язык проходит по ареоле, очерчивая влажный след. Я умираю. Глаза закрываю, упираясь затылком в матрас. Ёрзаю под ним, пытаясь устроиться так, чтобы хоть на мгновение заглушить ноющую боль между ног. Там уже мокро. Там уже горячо, там уже все готово к бесцеремонному вторжению. Но швец словно в отместку за все мои прегрешения к основному переходить не торопится. Я обожаю прелюдии, но, черт возьми, сегодня я их ненавижу всем сердцем, телом и душой, поэтому, когда Ренат снова повторяет свои манипуляции со вторым полушарием груди, мои ногти до боли впиваются в его спину. «Ренат, пожалуйста!» «Что, пожалуйста, Вика?» — ведет носом у меня за ухом щекоча. «Я хочу», — хнычу шепотом. «Очень хочу». «Чего ты хочешь?» — прикусывает мочку и двигает бедрами так, что его член упирается мне между ног. Трение его боксеров о мою нежную кожу до искр из глаз. «Тебя!» Швец повторяет свое движение. «У меня по позвоночнику прокатываются микроразряды тока». Разрядка уже начинает подступать. Если так пойдет и дальше, мы до основного и не дойдем. Как ты хочешь. От низких, слегка вибрирующих интонаций его голоса я уже готова взорваться в ослепительном оргазме. Как я хочу. Сама. Выдыхаю, и сама от подобного решения офигев. упираюсь ладонями в его плечи. Давлю со всей силы, укладывая парня на лопатки и, перекатываясь, забираюсь на него верхом. Швед смеется. Я беру эту игру в собственные руки. Напросился. Стягиваю с него трусы, освобождая колом стоящий член и тянусь к верхнему ящику тумбочки. Кажется, здесь у нас хранились презервативы. Точно. Стаскиваю пакетик из фольги, разрываю упаковку зубами. Выразительно поглядывая на парня, предлагаю ему самому зачехлиться. На что он отрицательно качает головой, коварно сдергивая уголок губ. «Сама так сама. Все в твоих руках, ясноглазая». «Окей». У меня внутри все горит. Тело — вата. Руки трясутся, сердце в ауте. Но я, на удивление, быстро справляюсь с презервативом, хоть и надеваю его сама впервые. Сползаю с бедер красавчика, раскатывая латекс по стволу. Сглатываю скопившуюся во рту слюну от соблазнительного вида. Обещаю себе, что позже и до этого доберемся. Ренат вздрагивает от прикосновений моих ладоней. Его член дергается, мышцы пресса сокращаются. Я, наконец-то, вижу на лице красавчика сладостную муку нетерпения. Он в этот момент настолько шикарен, что я, не удержавшись, трачу целую драгоценную секунду, припадая к его губам. Целую, рискуя гореть в огне собственного желания. И только потом приподнимаюсь над ним на коленях. Ренат обхватывает ствол рукой, направляя. Я упираюсь ладонями в его грудную клетку, что тяжело вздымается. Медленно опускаюсь, оседлав его. Боже. Я слышу стон. Мой, Рената, не разобрать. Ладони красавчика перемещаются мне на попу, подтягивая ближе и устраивая меня на себе удобней. Я кусаю губы, слегка двинув бедрами, в глазах темнеет. Его член внутри меня ощутимо давит на особенно чувствительные точки. Я забываю, как дышать. Мне слегка больно, но это чертовски приятная боль. Я запрокидываю голову и начинаю двигаться. Сначала медленно, позволяя себе привыкнуть к потрясающему ощущению его внутри себя, постепенно увеличивая темп. Ренат сжимает ладонями мою грудь и подается движениями навстречу. Быстрее и быстрее. Движения становятся резкими, быстрыми. В тишине комнаты единственными звуками остаются наши рваные вздохи. Легкие шлепки и громкие стоны. Мир в этот момент просто перестает существовать. Прошлое исчезает, обиды улетучиваются. Остаемся только мы и разговор наших тел, которые с самого начала ладили лучше, чем языки. С очередным круговым движением бедер меня накрывает оргазм. Тело сковывает сладкий спазм. Ренат со стоном срывается за мной следом, кончая. Обессиленные мы падаем на подушки, не находя в себе сил даже разжать объятий. Сердца в унисон несутся галопом. Где-то далеко все еще грохочут салюты. Я закрываю глаза, прижимаясь ухом к груди красавчика. Слушаю, как тяжело он дышит, шепчу тихонько. «Я люблю тебя, Рень». И чувствую, как крепче сжимаются руки, прижимая меня к себе. Я улыбаюсь. Да, черт возьми, это самое потрясающее начало нового года.